Отмщать завистнику меня вооружают, хотя мне от него вреда отнюдь не чают. Когда Заилова хула мне не вредит, могу ли на него зато я быть сердит? Однако ж осержусь. Я встал, ищу обуха, уж поднял я, махну. А кто сидит тут? Муха. Коль жаль мне для нее напрасного труда, бедняжка, ты летай, ты пой, мне нет вреда. 1753 год.